Услышав ответ Колотова, ветеран клуба, вратарь Женя Рудаков, с улыбкой поправил капитана. «Витек, не надо дипломатии. Ты журналистам прямо скажи, что в этом году мы хотим взять кубок и положить в него медали». «Какие именно медали?» — спросил репортер у Рудакова. «Только золотые. Другие нас огорчат», — ответил вратарь. «Я понимал моих партнеров. Быть может, серебряные награды в чемпионате и выход в финал Кубка страны другой командой расценивались бы как высокие достижения. Но перед киевским «Динамо» всегда ставились только задачи максимум. Первый матч 36-го чемпионата страны в Киеве мы провели с донецким «Шахтером». Победили мы с минимальным преимуществом. За грубость защитников «Шахтера», в своей штрафной площадке сбивший с ног Колотова, арбитр матча Тофик Бахрамов назначил пенальти. 11-метровый пробил сам пострадавший. 1-0. Из этого матча мне запомнился один любопытный эпизод. Во втором тайме мы пробивали штрафной у ворот «Шахтера». Горняки выстроили стенку. Свисток Бахрамова, но... Разбегается один наш игрок, второй, третий, четвертый, а удара по мячу все нет. Игроки лишь имитируют его, и только пятый, Леня Буряк, действительно пробил по воротам. На трибунах смех, но специалисты эту нашу домашнюю заготовку оценили всерьез. Мне потом интересно было читать... Как ее прокомментировал в еженедельнике «Футбол-хоккей» заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР Ашенков. Момент бесспорно интересный, тем более что речь идет о попытке внести новизну в розыгрыш стандартного положения. Не могу припомнить, чтобы раньше была предпринята подобная попытка. Это говорит в пользу тренеров «Динамо», думающих и ищущих. Такой способ расшатать стенку заслуживает внимания. Уверен, он еще оправдает себя. А после игры с «Шахтером» нас ждало еще одно нововведение. Мы уже переодевались, когда Лобановский, подняв руку вверх, громко сказал: «Внимание! Надеюсь, все помнят, что сейчас мы едем на базу». В тот вечер в Конча-Заспе ничего особенного не происходило. После ужина каждый занимался делом по своему вкусу. Кто коротал время у телевизора, кто за бильярдным столом или за шахматами. Некоторые углубились в чтение, благо на базе появилась своя библиотека. Книголюб Миша Фоменко предложил ее создать, а футболисты и тренеры охотно его поддержали. Перед отбоем мы получили от врачей порцию витаминов. К слову, несколько лет спустя у нас даже появилась специальная комната для получения витаминов, коктейльная. Утро следующего дня началось с зарядки в сосновом лесу. Потом вкусный завтрак и целый комплекс восстановительных процедур. Парная баня, кислородные палатки и гидромассаж. В полдень нас отпустили по домам. В город я возвращался вместе с Буряком на его машине. Когда мы выехали за ворота базы, я спросил Леню: «Как тебе новинка?» «Мне нравится. Ведь раньше как? Вернешься после трудного матча домой и прокручиваешь в памяти, что там было на поле, не можешь уснуть до 3-4 часов. На следующий день ходишь вялый, разбитый. А у тебя разве не так?» «И у меня, и у любого другого футболиста бывало точно так же. Возвращался ли я домой после победы или поражения, душевное равновесие трудно было найти в любом случае. Разумеется, ощущения при выигрыше и проигрыше совершенно разные. После победы, кажется, и раны заживают быстрее, и боль их не так чувствительна. А вот когда твоя команда проиграла, появляется тяжело переживаемое чувство вины. Правда, в командной игре вряд ли один человек может решающим образом повлиять на результат. Но все равно после поражения бываешь сам себе противен. Срываешься, кому-то не впопад ответишь, с кем-то не поздороваешься. Иногда даже появляется острое желание уехать подальше и забыться, остаться с самим собой наедине и попытаться понять, почему в том игровом эпизоде сделал так,